Рэй Брэдбери. Кладбище для безумцев. С любовью к живущим Сиду Стебелу, который показал мне, как решить мою собственную загадку, Александре, моей дочери, которая прибирала за нами, и ушедшим Федерико Феллини, Рубену Мамуляну, Джорджу Кьюкеру, Джону Хьюстону, Биллу Сколлу, Фрицу Лангу, Джеймсу Вонгу Хауи и Джорджу Бернсу, который сказал мне, что я писатель, когда мне было 14. И еще Рэю Харрихаузену, по вполне понятным причинам. Рэй Харрихаузен родился в 1920-м, выдающийся голливудский аниматор, создатель чудовищ во многих фильмах, например, «За миллион лет до нашей эры» 1966, «Седьмое путешествие Синдбада» 1958, «Язон и Аргонавты» 1963, «Битва титанов» 1980. Увлечение Рэя Харрихаузена анимацией началось в 13 лет, когда он посмотрел «Кинг-Конга» и с тех пор влюбился в динозавра. Жили-были два города, внутри города. Один светлый, другой темный. Один весь день в непрестанном движении, другой всегда неподвижен. Один теплый, наполненный изменчивыми огнями, другой холодный, застывший под тяжестью камней. Но когда по вечерам над Максимус Филмс, городом живых, заходило солнце, он становился похож на расположенное напротив кладбище Грин-Глейдс, город мертвых. Когда гасли огни и все замирало, и ветер, овевавший угловатое здание киностудии, становился холоднее, казалось, невероятная грусть проносилась по сумеречным улицам от ворот города живых к высокой кирпичной стене, разделявшей два города внутри города. И внезапно улицы наполнялись чем-то таким, что можно назвать не иначе, как припоминанием. Ибо, когда люди уходят, остаются лишь архитектурные постройки, населенные призраками невероятных событий. Да, это был самый безумный город в мире, где ничего не могло произойти, и происходило все. Здесь убивали 10 тысяч людей, а потом они вставали, смеясь, и спокойно расходились. Здесь поджигались и не сгорали целые дома. Выли сирены, мчались патрульные машины, их заносило на поворотах, а потом полицейские снимали синюю униформу, смывали кольт-кремом сочно-оранжевый макияж и возвращались к себе в маленький придорожный отель где-то там, в огромном и невероятно скучном мире. Здесь бродили динозавры. Вот они совсем крохотные, и вдруг уже 50-футовые ящеры надвигаются на полураздетых дев, визжащих в унисон. Отсюда отправлялись воины в различные походы, чтобы в конце пути, чуть дальше, по улице, сложить доспехи и копья в костюмерный Western Costume Company. Western Costume Company – старейшая голливудская фирма, основана в 1912 году, изготавливающая и поставляющая костюмы для киностудий, существует до сих пор. Здесь рубил головы Генрих VIII, Отсюда Дракула отправился бродить по свету воплоти, чтобы вернуться во прахе. Здесь видны стояния крестного пути. И остался след неиссякаемых потоков крови тех сценаристов, что, изнемогая, несли свой крест к Голгофе, сгибаясь под непосильной тяжестью поправок, а за ними по пятам гнались режиссеры с плеткой и монтажеры с острыми, как бритва, ножами. С этих башен правоверных мусульман призывали каждый день к послезакатной молитве, а из ворот с шелестом выезжали лимузины, где за каждым окном сидели безликие властители, и селяне отводили взгляд, боясь ослепнуть от их сияния. Стояние крестного пути в традиции западного христианства так называют 14 картин, описывающих этапы крестного пути Христа. Обычно ими украшают стены церквей, чтобы верующие, переходя от одной картины к другой, могли как бы пройти с Христом последний путь и вспомнить о его страданиях. Первоначально же стояния обозначали места поклонения на крестном пути для паломников, которые приезжали в Иерусалим. Все это было наяву, и тем охотнее верилось, что с заходом солнца проснутся старые призраки. Теплый город остынет и станет похож на дорожки по ту сторону стены, окруженные мраморными плитами. К полуночи, погрузившись в этот странный покой, рожденный холодом, ветром и далекими отзвуками церковных колоколов, два города наконец становились одним. И ночной сторож был единственным живым существом, бродившим от Индии до Франции, от канзасских прерий до нью-йоркских домов из песчаника, от Пикадилли до Пьяцца д'Испанья, за каких-то 20 минут, проделывая немыслимое 20 тысяч миль. А его двойник за стеной проводил свою рабочую ночь, бродя среди памятников, выхватывая фонарем из темноты всевозможных арктических ангелов, читая имена как титры на надгробьях, и садился полуночничать за чаем с останками кого-нибудь из кистонских полицейских. «Кистонские полицейские» – популярный немой комедийный сериал, созданный продюсером Маком Сеннетом, главой Кистон Филм Компани в 1912-1917 годах. По сюжету глупые полицейские во главе со своим незадачливым начальником попадают в различные комические ситуации. В 4 утра сторожа засыпают, и оба города, бережно свернутые, ждут, когда солнце взойдет над засохшими цветами, стертыми надгробьями и родиной индийских слонов. Они готовы принять по воле режиссера-вседержителя – и с благословения агентства Central Casting бесчисленные толпы народа. Central Casting – кастинговое агентство, основанное в 1925 году как подразделение основных голливудских киностудий. Ныне оно занимается подбором актеров на второстепенные роли, статистов для массовок, а также дублеров. Так было и в канун Дня Всех Святых 1954 года. Хэллоуин. Моя самая любимая ночь в году. Если бы ее не было, я никогда не сел бы писать эту новую повесть о двух городах. Повесть о двух городах. 1858. Исторический роман Чарльза Диккенса, действие которого происходит в Париже в эпоху Французской революции. Как я мог устоять, когда холодный резец выгравировал на камне приглашение? Как я мог не преклонить колено, не набрать в грудь побольше воздуха и не сдуть пыль с мраморной плиты?